Глава вторая. «Ты кем себя возомнила? Звездой? Ты самая обычная дурочка, со смазливой мордашкой и бабками своего папаши. Вот почему тебя взяли в труппу. Так что, если ты исчезнешь, по тебе даже плакать никто не будет». Фыркнула Марьяна и вышла из небольшой гримерки, где я и застукала ее со своим уже точно бывшим. Проводила ее взглядом, засунула куда подальше боль, которая начала замораживать сердце в момент, как только я услышала характерные звуки за дверью. Перевела взгляд на Ивана, а он сидел в кресле, довольно расслабленный. Высокий, красивый, такой себе аристократ с безупречными манерами, с зелеными глазами и русыми волосами, которые всегда стильно уложены. Тонкие пальцы лежат на столе. На губах легкая улыбка. Он всегда знает, как себя преподнести. И я влюбилась. А может, это было желание доказать всем, что я не просто пустышка. Но оказалось, показалось. «Ничего не скажешь?» Спросила я у него, понимая, что он даже глазом не ведет. «Тебе уже все сказали, Снежана», — ответил он слишком расслабленно. «И знаешь, ты хоть и талантливая, но слишком замороженная. Вероятно, слишком вжилась в роль снежной королевы». «Я тебя услышала, Вань», — кивнула я, прикусывая до крови щеку изнутри. «Не увидит он моих слез. Но зато я замечаю, как он кривится от моего обращения». «Иди за кулисы, Снежана. Скоро твой выход. Отыграем сегодня и завтра уже домой. Достала меня эта глубинка», — раздраженно добавляет Иван. «Новый год хочу встретить у себя дома. А ты...» Он поднимается и подходит ко мне слишком близко, обдавая запахом дешевых духов Марьяны и возбуждения, от которого начинает подташнивать. «Будь умницей и не бери в голову. Я мужчина, и мне нужно расслабляться. Ты же любишь ничего спонтанного». Он поднимает руку, чтобы дотронуться до моей щеки, но я не выдерживаю и даю звонкую пощечину тому, кто слишком беспокоится о своей красоте. Нарцисс бессовестный. «Ты дура? Мне на сцену выходить скоро». «Я как пойду?» Визжит он и быстро подбегает к небольшому зеркалу, начиная рассматривать краснеющую щеку. «Попросишь Марью кудесницу, она поможет». Отвечаю холодно и выхожу на улицу. На парковке возле небольшого местечкового театра замечаю машину, которую Иван брал на прокат. Дергаю ручку и радуюсь его беспечности. Открыто. Через 10 минут я уже еду на выезд из города. Сколько там ехать? 2000 километров? Навигатор на мобильном чуть ли не пальцем у виска крутит. Но мне все равно. «Как там, — говорил отец, — королевы не могут быть простыми актрисульками. Ты позоришь нашу фамилию, Снежана». Ну вот теперь не буду позорить. Хотя никто даже не догадывался, чем я занимаюсь на самом деле. И откуда у меня деньги. Все слышат мою фамилию и сразу же начинают смотреть с пренебрежением. Ну что же, быть разочарованием так до конца. Ткнула несколько раз в мобильное приложение банка. Заблокировала карту, которую создавала для благотворительных нужд театра. Я не злая, просто не люблю, когда меня обижают. Тем более карта была у Ивана. Вот теперь и посмотрим, как он справится сам. Дома уже закончились, и осталась только дорога через сосновый лес. Вот только я совсем не ожидала, что мобильный начнет барахлить, а снег за окном усиливаться. Но пока я ехала прямо, была уверена, что ничего страшного не произойдет. Вот только когда, проехав еще часа 4, я остановилась на развилке а навигатор так и не заработал, мне стало немного не по себе. Вышла, осмотрелась. Может, хотя бы знак какой-то будет, но ничего не нашла. Стою на перекрестке и понимаю, что замерзаю. И только сейчас осознаю, что на мне короткая шуба, высокие сапоги, а под шубкой короткое платье, расшитое пайетками. Идиотское представление Ивана о том, как должна выглядеть снежная королева. Села в машину, радуясь, что здесь хотя бы тепло, и повернула направо. Налево не хочу. Но, проехав еще около часа, я поняла, что сугробы становятся еще больше, а дорога уже. Начала искать место, где бы развернуться, чтобы вернуться назад. Но в какой-то момент машину дернуло в сторону, занесло и кинуло в огромный сугроб. «Поздравляю, Снежана! Ты скоро и правда станешь снежной королевой! В прямом смысле!» Заорала на всю машину и только сейчас поняла, что плачу.